Мы стали, смотрели, рассматривали, и мы ничего не увидели. Только понимали одно, что эти мечутся, отводят нас, но куропаток не видно. Они настолько хорошо спрятались, мы уже не стали ходить топтаться там, чтобы не раздавить, мы просто хотели понаблюдать. И я к чему это привел пример? Как трудно увидеть того, кто спрятался. Грех тоже умеет прятаться очень хорошо, который делает нас людьми, способными вредить друг другу. И вот для того, чтобы их разоблачить, этот грех, который живет, нужна сила Господня. Я вам напомню один пример, хотя долго я не думаю говорить. Вы помните, когда к нам приезжали миссионеры, кажется, из Новой Зеландии, это были финские миссионеры, точно не помню. Могу ошибиться в названии места, где они трудились. И когда они отсюда вот рассказывали, как Господь через них дело делает. И на наших глазах, Иосиф Васильевич помнит, когда здесь кого-то из сестер паралич разбил, что-то не помню. Они на глазах наших подходят туда, молятся. И, наверное, я эту сестру не запомнил, но она и сегодня жива еще. Потом к ним же, я не об этой сестре хочу сказать, я не хочу сестру унижать. Подвели одну из сестер, которой надо молиться очень сильно за ее освобождение. Они помолились и сказали: братья, не выдумайте, это свободный человек. Она, к сожалению, еще не свободна. Я не сестры упрек делаю, я как пример привожу. Это уже честные примеры. Я не могу отрывать Библию от жизни. Это не теория безжизненная. Это то, что наполняется жизнью в нашей жизни, что мы видим. Почему так получилось? На то время у них не было той силы обнаруживать это. Вы понимаете, как важно? Обнаружить сила нужна. Не просто слова громкие, не просто что-то, теория какая-то. Нужно теория теории, а сила Божьей силой. Я вам приведу другой пример. Это очень важный элемент нашего служения. Когда один из наших братьев, очень хороший брат, он уже в вечности, через него Господь многих освободил от демонов. И тоже пришел однажды к одной сестре. Она периодически в психбольнице. Сейчас не знаю, это было уже давно. Она с ним поговорила, объяснила, как ее не понимают и так далее, и так далее. Он вышел и говорит: братья, вам надо каяться. Эта сестра свободна совершенно. Это вы виноваты. Он уезжает, а демон говорит: как я его обвел вокруг пальца. Вы понимаете, братья, о чем я сегодня хочу сказать? Мало просто теории, мало просто слов. Нужно исполнение Духом Святым. И Бог наш эту силу нам предназначен, слава Ему, чтобы обнаружить этого Хибера. Но я пойду по сегодняшней теме. Почему? Я очень хочу, чтобы в нашем сердце, в ком-то, и во мне в первую очередь, не оказалось этого звера, который не обнаружен. И Библия, она не обзывает людей зверами. Когда-то я помню одну статью в журнале христианского, когда один автор, значит, в этой периодической печати христианской нашей, ну, разносил пух и прах другого, который назвал людей зверами. Я так подумал, тогда, наверное, я только год был как верующий, это 1907 года журнал попал, старый. Думаю, ну как, я за год знаю, что есть зверь в Библии, а вон и в прессу пустили, главное. Еще сегодня через 80 лет прочитать можно. И вот Библия говорит, что Господь видит этих зверей. Вы помните, ловите нам лисицы или щенят, которые портят наши виноградники, а виноградники наши в цвете. Ну, конечно же, Бог не учит нас быть звероловыми христиан. Это внутренний мир, это наше внутреннее содержание. Или, допустим, другое место Писания. Скажите, это хитрые лисицы? Что я совершаю исцеление сегодня, завтра и в третий день кончу. Опять-таки, Ирод назван хитрой лисицей. Поэтому, когда мы сегодня говорим, то мы говорим конкретно, что не хотим видеть какой-то грех, который Бог называет звером в нашем сердце. И мы сегодня потому читаем, чтобы сегодня это у нас не казалось. Чтобы нам сегодня не стать на тот уровень, которым сказал апостол Павел в послании к филиппийцам, что они поступают как враги креста Христова. Ведь такое может быть, такое может оказаться в нашей жизни. Поэтому я напомню, что это очень важно. Ну, например, я одно место Писания прочитаю, которое только Бог и Слово Его может раскрыть. Слушайте, одно место интересное. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. А вы скажете, интересно, но глупца вообще увидят сразу. В чем тут проблема? Не всегда и не сразу. Вот есть некоторые вещи, которые только Бог может назвать глупцом. И я не веду тех, которые говорят лишь бы что. Не тех, которые босые бегают по снегу. Я не их имею в виду. С этим проблем много нет. Ну, смотрите, я напомню вам одно место Писания. И сказал им притчу. Лука 12:16. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? И некуда мне собрать плоды мои. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит тебе на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему, вы помните, что Бог сказал ему? Это только Бог может сказать, безумный. В эту ночь душу твою ждут у тебя. Кому все это достанется? Что б мы сказали? Преуспевающий бизнесмен, правда? Хороший агроном, рачительный хозяин, умеет делать деньги, запасливый, прекрасный. И только один тот, который наблюдал за этим человеком, сказал, неразумный, ты безумный. Вы поняли, о каких я зверях веду речь? Не о тех, которые открыты, не о тех, которые раскрыли сами себе уже давно, но о тех, которые только Бог может сказать безумные, потому что ты поступаешь не так, как надо. Ты не Бога богатеешь, ты для себя богатеешь. И Бог это сказал, за что слава Ему. Вы знаете, как хорошо, когда Он нам в нашей жизни однажды говорит такие вещи. Что ты думаешь, что хорошо, а в самом деле то нехорошо. Но я иду немножко дальше, потому что мне сегодня очень интересно разоблачить одного зверя, который эту работу сделал на Голгофе. Вы знаете, вот этот человек, который я прочитал в 21-м псалме, это преступление не века, как сегодня мы часто читаем. Знаете, есть такое выражение «преступление века». Это особенно дерзкое, это особенно не поддающееся для рассуждений, как это могло сделаться. Как этот человек мог такое преступление сделать? Это ли особая жестокость, или особые усилия приложены были, или особая хитрость? Но от преступления века. А вот 21-й псалом говорит о преступлении всех веков народу. Подобного нигде не было, чтобы растяли Сына Божия, чтобы с Господом не посчитались, чтобы завели Его на крест и умертвили. И все это делали люди. И вы знаете, сколько здесь перечислено зверей? Давайте еще раз прочитаем. Множество тельцов обступило меня. Один. Тучные васанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть мою, как лев. Два. Алчущие добычи и рыкающие. И я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск. Растаял посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой приплыл к гортани моей. И ты свел меня к перси смертной. Ибо псы окружили меня. Еще одна категория. Три уже. Я дальше уже не буду читать. Дальше уже нет названия этих зверей. Но мне важно, и сегодня для вас важно, что ими двигало. Ведь этими людьми что-то двигало. Скажите, дьявол. Правильно, точно. Это 100% ответ. Но если расчистить на частности, то был грех, который ими двигал, который это сделал. И я вам прочитаю, что говорит Священное Писание, что ими двигало в самом начале. Людьми высокопоставленными. Это будет очень коротенький стих. Матфея, 27 глава, 18 стих. Он звучит так. «Ибо знал, что предали его из зависти». Братья мои и сестры, что может быть конкретней? Что может быть точнее? Что может быть сильнее? Это особый грех. Это очень опасный грех. Зависть. И Библия говорит, и Иисуса Христа предали из зависти. И вот эта зависть, которая через кого-то действовала, она столько зверей наплодила. А почему ее трудно расчислить. Она прикрывается хорошо, это зависть. Она никогда не говорит, что я зависть. Она прикрывается мудростью. Вы помните одно из мест Писания? Иаков написал, я уже не буду прочитывать, я по памяти скажу. Если вы в своем сердце имеете горькую зависть и сварливость, то что? Не хвалитесь и не бьете на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но какая? Земная, душевная и к великому ужасу. Какая она? Бесовская. Вы знаете, как трудно увидеть, что человеком движет? Я когда сегодня посмотрю, я вижу, но как вижу? Я не то, что всех насквозь вижу, но я точно знаю, что многим поступками людей движет нежелание видеть чистоту. Не мудрость, не высокие мотивы. Им движет зависть, прикрытая чем-то. Она скрыта в тростнике. Она скрыта в плоти. Какие-то очень высокие слова, очень высокие выраженные намерения, но в самом деле стоит зависть. Вот то самое, черное. Почему ее трудно разоблачить? Она очень глубоко скрывается. Вы знаете, где она скрывается? Как гниль для костей. Она не на коже. И даже не во плоти нашей. Бивурость настолько глубоко скрыта, как гниль в костях, не дающая покоя никогда.